Глава 8. Социальная система. «Лу, ты можешь выйти сегодня?» Звонок от Джанет разбудил девушку ровно в 6 утра. «Я, кажется, заболела». Лу села на постели, морщась, в висках стучала, голова кружилась, во рту неприятный металлический привкус. Дотянулась до бутылки с водой и глотнула. Она тоже не чувствовала себя здоровой ни физически, ни морально. «Могу», — прохрипела в трубку. «Но не раньше 9. «Спасибо, должна буду». Лу бросила телефон, упала лицом в подушку, полежала несколько минут, осознавая себя, а потом обронила в пространство. «Мне нужны таблетки от похмелья». Умная кухонная панель зажужжала, выплюнула бумажный стакан, в него шипучую таблетку, а затем струю воды. Все лекарства бесплатны, в каждом доме имелся необходимый запас. Разумеется, за рецептурными препаратами нужно было бы ехать в автомат, но всякие мелочи, вроде порошков от простуды и аспирина, выдавались практически мгновенно. Минут 15 Лу просто сидела неподвижно, вперев взгляд в бетонную стену. А потом, покачиваясь, отправилась одеваться. В принципе, она была уже в норме, да и похмелье никогда не считалось ни болезнью, ни уважительной причиной для прогула работы. Вот только вчерашние новости, немного уже переварившись, доставляли ощутимый дискомфорт. Почему? Чем Мари лучше неё? Ведь училась хуже, со здоровьем проблемы бывают. Да и на работе Мари была социальным парикмахером, нередко возникали конфликты. Как и на любой другой работе с людьми, впрочем. Да она детей даже особо не хотела. Почему? Что за жестокое мироустройство? А может, это Лу во всем сама виновата? Слишком она удобная, воспитанная, спокойная. Их так учили в школе и дома. Полноценный член общества должен помогать старшим, быть сознательным гражданином, защищать слабых, сообщать о правонарушениях в полицию. Да и себя блюсти. Не курить, не употреблять наркотики, забыть про беспорядочные половые связи. Ну или хотя бы всегда предохраняться и своевременно сдавать анализы. Пить в меру и только качественный алкоголь, ложиться спать вовремя. Лу привыкла так жить. Она почти никогда не творила глупости, не бросала вызов обществу, удерживала себя, несмотря на взрывной характер. Да и некогда ей было заниматься ерундой. Работа, дом, желание стать матерью и часто отсутствие денег. Она вряд ли смогла бы провести месяц где-то на Кокрейне, острове самых отвязных вечеринок и развлечений. Ей пришлось бы копить на это несколько лет, отказывая себе почти во всем раньше. Теперь-то за год накопит. Но уже не надо. Она не хочет ни плавать под водой, ни спускаться в жерло вулкана, ни участвовать в оргиях. Это не для нее. Нет, конечно, она не ангел, и ругаться, и драться могла, и скорость превышала, и даже пару раз ходила в туалет в неположенном месте, за что ей до сих пор было безумно стыдно. Ну и что, что никто не видел? Но до воровства, психотропных веществ или порчи городского имущества она никогда не опускалась. К слову, система работала как часы. Нарушители находились очень быстро, камеры же везде. Было время, когда хотели все население чипировать, как домашних животных. Но после нескольких акций протеста, погромов и даже самоубийств решили вопрос по-иному. Камеры, прослушки, социальные баллы. Камеры были даже в общественных туалетах. И частично в частных квартирах. Сначала тоже опасались, а потом привыкли. Тем более, что информацию обрабатывал не человек, а искусственный интеллект. Утечки видео из ванны, постелей стали настолько банальными, что были никому не нужны. А вот уровень преступности снизился весьма прилично. Если все преступления фиксирует безжалостная камера, которую не каждый специалист еще сможет найти и уничтожить, не говоря уж о данных с нее, решиться нарушить закон могут или душевнобольные, или обдолбанные напрочь граждане. Первых лечили, вторых лечили и отправляли на исправительные работы. Ну или аккуратно и безболезненно казнили. Очень тихо, об этом никто почти и не знал. Вот и остались в мире такие преступления, как пропуск медицинского обследования или прогулы на работе. Да что там, за мусор на улице были такие дикие штрафы, что младенец не кинет фантик от конфеты мимо урны, не то что взрослый человек. Тоска зеленая. Лу, молча бредущая по улице к станции метро, чувствовала себя связанной по рукам и ногам. Она считала себя бунтаркой, Хотелось не спать ночами, танцевать, гоняться на машине по городу с нарушением всех правил. Иногда хотелось ограбить магазин, перевернуть на улице грузовой контейнер с элитным алкоголем и поглядеть, что будет. А еще нанять хакера, взломать эту дебильную систему и выписать себе разрешение на материнство. Два разрешения — на мальчика и девочку. Погодков, чтобы уж совсем дико. Жаль, что хакеров Лу не знал. А если бы знала, то у нее никогда не будет столько денег, чтобы оплатить их услуги. Но вообще можно пойти учиться самой, хотя бы на заочное. Вот только она и в школе логические дисциплины едва дотягивала до 71. Какое уж ей программирование, или чем там хакеры промышляют. В метро пришлось стоять. Весь город ехал на работу. Водители, операторы, садовники, уборщики, няньки, учителя и врачи. Раньше люди мечтали, что роботы будут выполнять тяжелую рутинную работу, освободив людям время для творчества. Потом думали, что искусственный интеллект сможет писать стихи, картины и сказки. Но оказалось, что поставить оператора человека на кассу дешевле и неожиданно прибыльнее. Покупатель предпочитал продавца, а не сканер покупок. И хотя совершенно любую вещь можно было заказать на дом, оглядеть ее и решить, покупать или нет, люди выползали из дома, тащились в магазины и потом обратно. Что это? Генетическая память? Инстинкт добытчика? Мамонта нужно выследить, убить и принести в пещеру? Когда мамонт приходит сам, это другое? Лу точно знала, зачем она забредает в супермаркеты. Чтобы пошататься между витрин, поглазеть на товары, а потом купить что-то совершенно ненужное, но такое приятное. Удовольствие спонтанной покупки. С интернет-заказами так не выходило. Там закупалось строго по списку. Так что человеческая рабочая единица по-прежнему оставалась самым востребованным ресурсом. И весь этот ресурс ехал на свои работы. Вместе с Лу. Строго по утвержденному правительством графику. И это отнюдь не улучшило ее настроение. С плакатов на окнах вагона на Лу смотрели красивые молодые женщины с округлыми животиками. Реклама санатория для беременных. На голографическом экране смеялись дети. Наше прошлое, наше будущее, наше вечное счастье. И словно для того, чтобы сломать ее окончательно, две возрастные женщины обсуждали беременность дочери одной из них. Как повезло девочке получить разрешение всего в 32. Идеальный возраст. А как сейчас заботиться о будущих матерях? Сразу после зачатия они могут уйти в отпуск по беременности и отправиться бесплатно в любой санаторий. Там о них будут заботиться. «Оно и правильно», — говорила дама с ёжиком фиолетовых волос и пирсингом в брови. «Чтобы воздухом дышали, чтобы гуляли побольше и никаких нагрузок, кроме специального физкультурного комплекса». «Наши-то бабки еще на работу ходили беременные», — поддакивала вторая. «А потом что? Проблемы со спиной, тяжелые роды, больные дети. Все потому, что мать нужно беречь, это ценнейший человеческий ресурс». «Верно, так и ребенок спокойнее будет, и молоко у матери не пропадет, никакая смесь не заменит материнского молока. Вот я когда родила Стефана». Лу ушла в другой конец вагона. Она чувствовала, что еще немного, и у нее начнется истерика. В здание департамента она влетела так быстро, словно за ней черти гнались. Только бы никого больше не видеть и не слышать. Сегодня ей предстояло работать с Марком, которого Лу почти не знала. Для нее он так и оставался вредным типом в зеленых очках. Хотя очки он носил только в темное время суток. У него был какой-то дефект зрения, и очки помогали ему лучше видеть. А в рабочее время он был просто обычный высокий мужчина, всегда в похоронном черном костюме с галстуком и недовольным лицом. «Лу, хорошо, что ты пришла. У Жанет что-то серьезное, ее увезли в больницу». «Что сказать, у нее происхождение такое. Бывает. Не волнуйся, переработки будут оплачены в двойном размере». «Да я не волнуюсь», — пробормотала Лу, тыкая в кнопки кофемашины в стиле ретро. Сейчас она была очень модной. «А почему ты Сержа не вызвал?» «Он к родителям уехал. Не успел бы выйти. Жанет под утро прихватила. Слушай, ты можешь сгонять до медиков, забрать отчет по нашему попаданцу? Надо подшить в дело». «Возьми в сети». «Там объемные голограммы, у нас принтер их не печатает. Медики ближе, чем типография». Лу вздохнула. Она предпочла бы сначала выпить кофе, потом полежать на диване, потом основательно позавтракать. Именно так начинался ее рабочий день в паре с Сержем. Но Марк не поймет, и он старше по званию, придется идти. Быстро допив кофе, она смяла стаканчик и кинула в утилизатор. Сходила в уборную, умылась ледяной водой. Не сказать, чтобы полегчало, но хоть немного взбодрило. Злость ушла, оставив внутри лютую тоску, от которой хотелось выть в голос. А ведь с Марком даже не поговорить. Сержу бы она все сразу вывалила. Они уже подружились. Несмотря на то, что он не рассматривал Лу в качестве женщины. Сейчас она понимала, что он всегда относился к ней по-отечески, а она, дура, принимала заботу и внимание за флирт. Сама идиотка виновата. Медики были не так уж и далеко. Второй этаж — голубой отсек. Они выдали девушке приличную такую папку, толстую, тяжелую. Дежурный Эдвин, веселый чернокожий парень, с улыбкой сообщил Лу. «Из дикого мира ваш попаданец. Хронички тьма. Печень ни к черту, явно увлекался алкоголем. Сосуды в бляшках, сердце изношено. А уж зубы, зубы — это просто кошмар. Хвала Всевышнему, в шее венерических заболеваний нет. Иногда и такое бывает». Лу поморщилась, ужас какой. «Дикари. Заразный?» «Нет, в этом плане все чисто. Безопасный. Видела его». «Так, краем глаза. Рассмотреть особо не дали». «Зря. Колоритный экземпляр. Я бы его с удовольствием нарисовал. Слушай». «Что?» «Можешь мне его сфоткать? На мою голокамеру, чтоб в объеме, а не это вот изображение стационарное и размытое». Эдвин был помешан на театре и всяческих ролевых постановках. Эльфы, орки, пираты, африканские шаманы. Лу пару раз ходила на представление его труппы. Хорошо он играл, убедительно. В нем явно пропал актер. Но врачом было работать престижнее, да и платили лучше. И социальных баллов, конечно, тоже больше. «У меня допуска нет», — с сожалением отказалась Лу. «Возьми мой». «Ты идиот, камеры везде». «Если спалят, я возьму все на себя. Мне совсем некогда, Лу. Я сегодня дежурный на сутки. Нельзя даже в туалет надолго отлучаться». Он, конечно, врал, и Лу это знала. Но его и вправду могли потребовать в любую минуту. А зная увлекающуюся натуру Эдвина, как бы он ни пропал на полдня, разглядывая своего пирата и зарисовывая мельчайшие детали костюма. Лу взяла карту медика, оставила на столе тяжелую папку и отправилась искать местные казематы. Эдвин ей все объяснил, девушка уже неплохо ориентировалась в местных коридорах. Несложно совсем. Минус второй этаж, серый коридор, потом желтые двери. Дальше комната номер 0011. «Не бойся, он там пристегнут. Совершенно безопасно. Можешь даже поболтать. Это забавно».